Всю дорогу до места раскопок группа слушала бесконечный поток упреков, претензий и обещаний воздаяния по заслугам, который Крата обрушил на голову съежившегося и вжавшегося в пилотское кресло Ройна. При каждом особо ужасном повороте профессорского монолога Ройн вздрагивал, из-за чего корабль дергался, и Крата принимался за бичевание с утроенной энергией. Археологи делали вид, будто пытаются скрыть довольные улыбки. Мот безразлично разглядывал в иллюминатор небо, а Элис думала о том, что теперь и на земле у нее появился враг. Ей явно везло на эту тему. Вычисленная профессором Крату и успешно найденная группой 2 дня назад местонахождение древнего убежища располагалось в предворьях Кордильер, менее чем в 1000 километров от американского архива. Когда-то эти места были покрыты густым лесом, теперь лишь обширные ядовитые болота вплотную подступали к безжизненным склонам гор. Транспортник совершил посадку в самом начале невысокого плато, заканчивающегося почти отвесной скальной стеной, за которой должно было находиться убежище. По расчетам профессора, это был военный бункер, примитивной конструкции, погибший в первые же дни великой катастрофы, предположительно от нехватки кислорода в силу отсутствия замкнутого цикла регенерации воздуха. Бункер находился в горном районе, примыкающем к эпицентру мощного термоядерного взрыва, и предположительно был лишен доступа к воздуху с поверхности в результате сильных смещений участков гор, вызвавших многочисленные обвалы, оползни и осыпи. Крато надеялся, что оставшееся без кислорода убежище хорошо сохранилось, что позволило бы провести серьезные исследования и давало шанс на интересные, а, возможно, и дорогостоящие находки. Группа 2 дня проводила различные ультразвуковые, эхолокационные и радиологические замеры, после чего профессор окончательно определил вектор бурения. Бурить надо было почти параллельно земле, под небольшим уклоном вгрызаясь в толщу скалы. Где-то там, в чреве горы, на ударении каких-то 57 метров, давно погибший бункер ждал появления людей уже 3000 лет. Рабочую область землеройки, спроектированную для нужд археологов, и вместо сверхпрочных буров и несгибаемых лопастей для измельчения и подъема твердых пород, снабженную щетками различной степени жесткости, позволявших бережно снимать с места раскопок слои грунта с шагом до 0,5 мм, временно заменили на стандартную. После контрольной проверки систем Элис торжественно освободила кабину землеройки и спрыгнула на землю. Ботинки скафандра впечатались в грунт на добрых 5 сантиметров, подняв небольшое облачко пыли. «Вот-вот», — кивнул Зак, залезая за управление землеройки. «Так я щетки и переломал. Подумал, что грунт мягкий, и...» Он скосил взгляд на жену и улыбнулся. «И не стал делать глубокое сканирование. А оказалось, что тут под полуметровым мягким слоем расплавленный камень. Целое маленькое озеро застывшего камня, за века занесенное смесью пыли, песка, пепла и грязи». Он кивнул на данные мониторинга внешней среды. «Уровень заражения даже спустя 2000 лет смертельно опасный для человека. Не думаю, что Крата прав, считая, что этот район примыкает к эпицентру. По крайней мере, один эпицентр находится где-то здесь. Каменные лужи не образуются просто так». Он покачал головой и повел землеройку к обозначенному профессором месту бурения. Почти 3 дня археологи вели буровые работы. Преданный анафеме Ройн был приговорен профессором не попадаться ему на глаза. Посему борта корабля не покидал. Элис пришлось взять на себя его обязанности по управлению погрузчиком, и она исправно принимала с землеройки и сваливала в ближайшую расселину кубометры породы. Профессор бил туннель с размахом, возлагая на найденный бункер большие надежды, и даже решил сохранить многовековую герметичность убежища. Как только землеройка пробила бы последний метр камня и уперлась в металлическую стену древнего убежища, Крата планировал установить в точке соединения туннеля с бункером специальный шлюз. В результате сборка шлюзовых камер должна была отнять еще сутки. За время работ Роин дважды летал пополнять запасы продуктов и привозил необходимые для установки шлюза элементы конструкции и материалы. А мощный вездеход «Элис» проторил в толстом слое мягкого грунта, покрывающем плато из застывшего камня, настоящую дорогу, которая, раздваивающейся лентой серого камня, протянулась от входа в туннель к стоянке транспортника и месту отвалов извлеченной породы. Но все случилось иначе. Утром четвертого дня буровые механизмы землеройки внезапно пронзили пустоту, не встретив ожидаемого сопротивления металла. Из вскрытого бункера в тоннель лениво потянулись ручейки мутной жижи, сопровождаемые слабыми буро-зелеными струйками поднимающихся испарений. Пока занимающую собой весь диаметр туннеля землеройку выгнали наружу, грязная жижа успела растечься чавкающим под ногами неглубоким слоем по доброй трети туннеля. Раздосадованный профессор сник и потерял боевой пыл. Было решено послать в бункер дистанционно управляемый монитор с целью разведывания обстановки. Мощная скальная толща сильно препятствовала радиосвязи, и операторы монитора Кларк и Дорис Жиль расположились непосредственно в точке выхода туннеля в убежище, хлюпая ботинками скафандров по продолжающей медленно вытекать жижи. Остальные члены экспедиции столпились у дисплеев, наскоро установленных около входа в туннель, на который Кларк транслировал изображение, поступающее с камер движущегося по вскрытому бункеру монитора. Безразличный ко всему Мод так и остался стоять в стороне. «Перехожу в инфракрасный режим», — доложила Дорис, и чернота дисплеев сменилась зеленоватой картинкой ночного видения. Монитор полз по узкому хлюпающему коридору убежища, вдоль покрытых мхом неровных каменных стен. Если металлическая обшивка у бункера когда-то и была, она давно уже растворилась под действием мощной коррозии. Крато упавшим голосом сделал вывод, что, скорее всего, герметичность бункера была нарушена термоядерным взрывом, и с тех самых пор в него открываются многочисленные трещины, а, возможно, и выходы талых вод. Периодически от основного коридора ответвлялись боковые ходы, такие же темные и склизкие, не имеющие ни малейших следов древней цивилизации. «Уровень радиации быстро растет», — прозвучал из динамиков доклад Дорис. Узкий коридор сделал поворот, и она сразу же воскликнула. «Движение! Датчики фиксируют движение!» «Дайте тепловизионное изображение», — потребовал профессор. «Секунду». Большое белое пятно резко заполнило собой дисплеи, и картинка пропала. «Мистер Жиль, что там у вас?» Недовольно поморщился Крато. «У меня все в порядке», — немедленно откликнулся Кларк. «Это монитор, профессор. Сигнал с монитора перестал поступать». «Монитор не отвечает», — растерянно присоединилась к мужу Дорис. «Но я не могла врезаться. Путь был свободен». «Наверное, яма?» — предположил Зак и посмотрел на профессора. «Готовить второй монитор?» «Монитор может работать на глубинах до 2 метров», — возразил в динамиках голос Дорис. «Сигнал не должен был так внезапно...» «Тихо!» — перебил жену голос Кларка. «Слышишь? Что это?» Голоса операторов монитора зазвучали тише, они общались между собой. Кратос спешно нагнулся к микрофонам. «Мистер и миссис Жиль, немедленно выходите на поверхность! Слышите меня? Немедленно!» Он обернулся к стоящему поодаль Моду. «Господин Ртан, будьте любезны, выведите из тоннеля людей. Я подозреваю присутствие мутировавших животных». Мод быстро скрылся в тоннеле. Через несколько секунд в динамиках раздался вопль боли. «Кларк!» — истошно забился в эфире крик Дорис. «Свет! Подайте на них свет!» — заорал Крато в микрофоны. «Дорис!» — захрипел голос Кларка. «Помоги!» Грохот взрыва заглушил передачу, и связь оборвалась. Зак и Неклас метнулись к туннелю. «Дамы, срочно собираем оборудование!» Крато защелкал сенсорами отключения питания. «Профессор!» С помощью Люси отсоединил от конструкции один из блоков, и Элис бегом потащила его к вездеходу. Бежать к оставленному у края расселины погрузчику было тяжело. Бег в скафандре все еще был серьезной нагрузкой для тела, 5 лет проведшего в условиях пониженной гравитации внеземных городов. Сзади, в глубине тоннеля, ухнул взрыв, и она обернулась на бегу. Из тоннеля появились Зак и Неклас, тащившие на плечах бессознательное тело Кларка. Его скафандр, густо вымазанный грязной жижей, был сильно изорван. Ниже колен вместо ног безвольно болтались рваные кровавые обрубки. За мужчинами, сильно припадая на окровавленную ногу, хромала Дорис. «В вездеход! Все в вездеход!» Профессор бросил оборудование и побежал к Дорис. «Лягушки!» — не останавливаясь, выплюнул задыхающийся Зак. В этот момент из зияющего чернотой зева туннеля выплеснулась грязно-зеленая волна склизких существ, облепивших мутную сферу, в центре которой угадывалась расплывчатая фигура в оранжевом комбинезоне. Безглазые бородавчатые твари, сжимаясь на трех мясистых задних лапах, оканчивающихся когтистыми ластами, двумя короткими тонкими передними лапами, задавали себе нужное направление и мощно выпрыгивали, полностью распрямляясь в полете. Покрытые грязно-зеленой слизью тела ударялись в энергощит и с трещащими тонкими криками отскакивали на землю. Двухметровые коричневые языки, выстреливающие из чавкающих зубастых пастей, хлестали по защитной сфере. Поток мутантов не прекращался, отрезая археологов от Элис и вездехода. Профессор что-то прокричал окружающим его людям, но Элис не смогла разобрать слов, потонувших в пронзительных лягушачьих воплях. Археологи бросились к стоящей недалеко от входа в тоннель землеройки, пытаясь на самом верху машины укрыться от кишащих повсюду мутантов. Тварей становилось все больше. «Мистер Ртан, обрушьте тоннель!» — закричал эфир профессорским голосом. «Они постоянно прибывают!» Облепленный тварями Мод выбрал момент и снял защитное поле. Он направил излучатель на свод туннеля, и заряд плазмы разнес каменный потолок. Раздался взрыв. Во все стороны полетело каменное крошево, и часть туннеля обрушилась. Мутанты бросились в новую атаку, и Мод включил энергощит. Прежде чем мутная сфера окружила оранжевый скафандр, отбрасывая на землю склизких тварей, одна из лягушек оказалась внутри энергощита. Мод схватился за плазмонож, гибкий коричневый язык хлестнул по ногам, и человек покатился по земле, сцепившись с мутантом в кровавом поединке. С другой стороны от входа лягушачьи языки хлестали по металлу землеройки, пытаясь дотянуться до прижавшихся друг к другу на крыше людей. То и дело из колышущегося ковра мутантов взвивались в воздух отдельные твари, стремясь допрыгнуть до своих жертв. Но высокая и узкая землеройка была для них непривычной преградой, и перерасчитавшие усилия прыжка лягушки перелетали через машину.